Часть первая, глава 24. Рената не знала, что произошло с ее сестрой на самом деле. Ей сказали только, что в состоянии сестры наступило резкое ухудшение, и поэтому допуск к ней в палату временно запрещен. Рената каждое утро приходила в больницу и слышала одно и то же. «Никаких изменений нет. Вашей сестре по-прежнему очень плохо». А на самом деле произошло вот что. Немецким товарищам из местного управления госбезопасности не стоило большого труда установить, что сестра Ренаты Целлер совершенно здорова. Разоблачение мнимой больной было произведено хитро и прежде всего так, чтобы связанные с ней люди никак не заподозрили, что кто-то догадывается об истинной причине странного заболевания Алисы Целлер. Просто в местный отдел здравоохранения поступило малограмотное письмо от медсестры, в котором она обращала внимание на бесхозяйственное использование больничных помещений. Среди других факторов она приводила и такой, что в отдельной палате содержится, видимо, хорошая знакомая главного врача, хотя по своему состоянию эта больная отлично могла бы находиться в общей палате. Для расследования заявления отдел здравоохранения создал специальную комиссию. Однажды утром комиссия внезапно появилась в больнице и начала осмотр палаты и опрос больных. Комиссия приступила к работе около 9 часов утра, а к 11:30 исчез главный врач. Он сумел уйти из больницы, незамеченный работниками немецкой госбезопасности. В течение получаса консилиум врачей установил симуляцию больной Алисы Целлер, и она прямо из больницы была перевезена в местное управление госбезопасности. Поняв, что ее игра окончена, она, видимо, надеясь еще на что-то, Алиса Целлер отказывалась отвечать на вопросы. Уже 3 дня продолжались бесплодные попытки добиться у нее признания, но она упрямо молчала. Работники госбезопасности понимали, что, кроме всего прочего, она, очевидно, хочет выиграть время для того, чтобы ее сообщники успели или ей помочь, или хотя бы скрыться. Поэтому квартира Алисы Целлер находилась под неусыпным наблюдением. А Рената, ничего этого не зная, каждое утро приходила в больницу и затем возвращалась домой, на квартиру сестры. Погода в это утро была отвратительная. Низко над самыми крышами летели, клубясь, грязные рваные тучи. На несколько секунд вдруг окутывали угрюмые сумерки и сыпал мелкий мокрый снег. Подняв воротник пальто, Рената шла из больницы домой. «Что же это с сестрой?» — тревожно думала она. В последнее время Рената все чаще вспоминала странный вопрос следователя, за которым явно стояло сомнение в том, что Алиса действительно больна. В самом деле странно. Болезнь у сестры тяжелая, а выглядит она хорошо. И почему, наконец, главный врач оказывал ей в Ренате такое предпочтительное внимание, такую заботливость? Однажды, когда Рената навещала сестру и разговаривала с ней с глазу на глаз, Алиса высказала предположение, что главный врач неравнодушен к ней. Но Рената в это не поверила. Просто не поверила, и все. Размышления Ренаты о сестре тотчас связывались с тревожными воспоминаниями о пережитом ею за последнее время, о самом главном и самом страшном, что случилось в тот вечер в Берлине возле Варшавского моста. А все началось с того, что к ней явился человек с запиской от Алисы. Значит, она тоже знала, что их отец жив. Но тогда почему, когда Рената однажды уже здесь, в больнице, спросила у нее об этом, Алиса вдруг занервничала и, сославшись на сердцебиение, уклонилась от прямого ответа. Наконец, почему она потом ни разу не вспомнила об этом? Рената подошла к перекрестку, где она обычно переходила улицу, чтобы зайти в бакалейную лавку. Она уже так привыкла к этому однообразному маршруту, что чисто механически шагнула с тротуара на асфальт. Все, что произошло в следующее мгновение, было непонятно, как дурной сон. Рената слышит слева нарастающий гул мотора. Она оглядывается. Прямо на нее с огромной скоростью мчится низенькая машина черного цвета, а другая, большая, темно-зеленая, догоняет эту черную. Чья-то сильная рука хватает Ренату за плечо и швыряет ее назад к стене дома. Она падает, обе машины пролетают у самой коробки тротуара. Большая зеленая начинает обгонять черную и прижимает ее к краю улицы. Черная машина правыми колесами задевает кромку тротуара и врезается в чугунную тумбу. Машину забрасывают на тротуар, и она опрокидывается на бок. Зеленая машина с душераздирающим визгом тормозов останавливается, проскочив чуть дальше. Из дверцы опрокинувшегося автомобиля, как из люка, выкарабкался высокий плечистый мужчина в короткой черной куртке. Он встал на ноги, пошатнулся и вдруг с неожиданной проворностью прыгнул на тротуар и скрылся в воротах. Выскочившие из зеленой машины люди, их было четверо с пистолетами в руках, подбежали к лежащей на боку машине. Один из них погнался за человеком, скрывшимся в воротах. Все это произошло в течение нескольких секунд. Рената Целлер даже не успел еще подняться. Возле нее стоял молодой человек, который, как она, наблюдал все происходящее. Но вот он наклонился к Ренате. «Вас не задело?» «Нет». «Значит, вовремя я вас схватил. Давайте руку. Вставайте».